Все, больше никаких сюрпризов, он все ждал какого-то подвоха, как вдруг послышался знакомый механический звук. Дзынь. Чину занервничал. Несмотря на все опасения, система оповестила об окончании задания. Вы убили всех монстров. Задание завершено. Решение о вашей профессии будет вынесено в ближайшее время. Заработанные очки позволят вам получить профессию более высокого уровня. Только тогда Чину смог выдохнуть с облегчением. Фух, битва выдалась не из легких. Если бы он надеялся только на камень возвращения, то так бы и не понял, как бороться с монстрами. Я бы просто поджидал подходящий момент, чтобы сбежать. К сожалению или к счастью, он почти сразу потерял его. Но в итоге все закончилось очень даже неплохо, и теперь он получит свою награду. Чину посмотрел на время. 04:29:16. Таймер остановился. Он продержался почти 4,5 часа. Но это еще не все. Нужно было продержаться как можно дольше, а он убил всех монстров и выполнил задание. При мысли о будущей профессии и очках сердце Чину учащенно забилось. Ваш результат обрабатывается для определения наиболее подходящей профессии. Это хорошо. Если решение выносится на основе его действий во время задания, то ему точно подберут подходящую профессию. Можно не переживать. Куда бы ни шел игрок, смерть следует за ним по пятам. Путь игрока вымощен трупами и пропитан запахом крови. Чину показалось, что это слишком громкое заявление, но, немного подумав, он понял, что не может этого отрицать. Все это лишь для повышения уровня. В событийных подземельях он продолжал убивать монстров до тех пор, пока его уровень не повышался настолько, что монстры становились слишком слабыми и уже не приносили ему очков опыта. В обычных подземельях Чину убивал всех до единого. Несколько раз он дрался с охотниками, хотя и не по своей воле. Смерть, трупы, запах крови. Да, такое себе. Скорее всего, система определит его как убийцу. Так как игрок обладает силой, он не полагается на остальных и все делает в одиночку. С этим Чину согласился. У меня надежного друга никогда и не было. Но он не сразу понял, какое отношение это имеет к смене профессии. Позже система дала объяснение. Ваша жажда силы настолько велика, что вы сможете призвать как призрака из долины смерти, так и целую армию мертвецов, которая откроет вам любые пути, и вы больше не будете нуждаться в чьей-либо помощи. Что? Армия мертвецов? После этих слов Чину почувствовал, что что-то пошло не так. Погодите-ка, но он не мог остановить сообщение. Пришлось дослушать анализ, который система в этот раз озвучивала холодным, отстраненным голосом. Ваша новая профессия некромант, чичево, как гром среди ясного неба. Почему вместо убийцы ему присваивают профессию некроманта? Чину уставился на сообщение. Он потер глаза, но ничего не изменилось. Ваша новая профессия некромант. Сначала он просто не мог в это поверить, но потом разозлился. Почему? Я же не прокачивал интеллект. Почему из всех профессий ему попалась именно эта, да еще и такая редкая? Ведь с самого перепробуждения Чину только и делал, что убивал. Все его умения подходили классу убийцы больше, чем какому-либо другому. Да и сражался он в основном кинжалом, использовав стальной меч только в самом начале, поэтому он и подумать не мог, что ему дадут профессию другого класса. Некромант относится к классу магов. Чину примерно понимал, что они собой представляют, хотя все его знания и были из видеоигр. Темный маг и целая армия мертвецов, которая преданно следует за своим повелителем. Сколько бы он ни думал, все никак не мог понять, как это вяжется с ним. Чину покачал головой, нахмурившись. Нужно успокоиться. Тревожные мысли не выходили из головы, но надо было взять себя в руки. Хладнокровие – его главное оружие. Через пару минут он все же перестал нервничать. Как так вообще? На смену отрицанию пришел гнев. Казалось, будто он проходил 5 стадий принятия, совсем как больной, которому поставили неутешительный диагноз. Гнев. Что же будет потом? Торг? Принятие? Но никакого торга и быть не могло. Какие плюсы у некромантии? Можно будет создать собственную армию, а вот как управляться с армией трупов и скелетов, это хороший вопрос. Если он поведет их за собой, его мир не будет прежним. Охотникам и так завидуют, их боятся, а что будет, когда он возглавит армию мертвых? Справится ли он вообще? Дзынь, вы принимаете новую профессию? Нужно было ответить. На душе сразу стало легче. Хорошо, что у меня есть выбор. Чину выдохнул с облегчением. Его не заставляют стать некромантом, а значит, есть и другие варианты. У него еще будет возможность выбрать что-то другое, так что не стоит переживать. Он без раздумий ответил: «Нет». В ту же секунду пришло новое сообщение: «Некромант относится к скрытому классу. Вы уверены, что хотите отказаться?» Выбор оставался прежним, но принять решение стало гораздо сложнее. Чину никак не мог ответить. Скрытый класс, такое встречалось только в играх, но иногда и в реальном мире некоторые охотники обладали редкими способностями. Одни могут создавать щиты, другие – получать временное усиление. Говорят, что владелец гильдии Белый Тигр Пэк Юнха может превращаться в монстра. Все охотники с необычными способностями числились в крупных гильдиях и получали привилегии и большие надбавки. Их способности тоже относятся к скрытому классу. Если так, то, внезапно Чину подумал, может, это мой шанс, как и сказала система. Я хочу стать сильнее, поэтому мне стоит выбрать профессию некроманта. Другими словами, некроманты обладают невероятной силой. Большинство перепробужденных с редкими способностями относились к классу поддержки. У них есть особые способности к бою. Сердце забилось чаще. Если бы существовало что-то вроде пробного периода, решиться было бы гораздо проще. Но выбрать надо уже сейчас. К тому же он ни разу не слышал о людях с такой силой. Чтобы кто-то создал собственную армию с помощью магии? Бред. Хм. Чину огляделся. Повсюду валялись доспехи побежденных рыцарей. Эти маги. Казалось, они обладали схожими с некромантом способностями. Рыцари были их собственной армией. Точно. Рыцари бились насмерть, не щадя своей жизни, поэтому и драться с ними было непросто. А если бы он не выяснил, как их победить, или если бы маги не были такими беззащитными, на их месте могла оказаться не груда металла, а я. Чину еще раз оглядел поверженных рыцарей и вскинул голову. Его глаза странно заблестели. Но я и драться хорошо могу. Это было его главным отличием от магов. Маг, который и сам неплохо сражается, может поднимать свою армию вновь и вновь. Разве не это страшный сон любого противника? А может, охотник задумался. Наверное, став некромантом, он сможет проходить в одиночку подземелья уровня выше. Чину сглотнул. Если он продолжит повышать свой уровень, но уже как некромант, то и его армия с каждым днем будет становиться все сильнее. Даже представить сложно, какой будет результат. Способности будут повышаться не только у меня, но и у всей моей армии. А вдруг, у Чину пробежали мурашки по коже. Он поднял взгляд на все еще висящие в воздухе сообщения. Некромант относится к скрытому классу. Вы уверены, что хотите отказаться? В отличие от обычного сообщения, это оставалось на месте и не требовало скорого ответа. Я правда этого хочу? Спросил сам себя Чину. После долгих раздумий он все же определился. Если новая профессия даст ему большую силу, он, без сомнений, с радостью ее примет. Вы принимаете новую профессию? Да. Система тут же прислала новое сообщение. Профессия определена. В зависимости от набранных очков вам будет дан шанс на повышение профессии. Подсчет. Подсчет набранных очков. Пока система подсчитывала результат, Чину ослабил повязку на правой руке. Он сжимал кинжал так сильно, что кожа покраснела. Я так ладонь в кровь сотру. Ее можно вылечить всего лишь каплей целебного зелья, но здесь им пользоваться было нельзя. Только он собрался снять все бинты и отправить убийцу рыцарей в инвентарь, как раздался знакомый механический звук. Дзынь. Чину поднял голову. Вы продержались дольше ожидаемого времени. Начислены дополнительные очки. Дополнительные очки? Да, он прошел сегодня через многое, так что в бонусах не было ничего удивительного. Не знаю, какое время предполагалось, но я, действительно, долго держался. Сообщения приходили одно за другим. Чину довольно улыбался. Вы не воспользовались камнем возвращения. Начислены дополнительные очки. Вы сохранили больше половины здоровья. Начислены дополнительные очки. Все противники убиты. Начислены дополнительные очки. Лимит дополнительных очков превышен. Присуждается особое достижение. Дзынь, дзынь, дзынь. Что происходит? Мыслями Чину пребывал явно уже не здесь. Он не замечал ничего вокруг. Особое достижение? Перед глазами было только одно слово. Достижение, да к тому же особое. Чину не стал отправлять убийцу рыцарей в инвентарь. Вместо этого он еще раз взглянул на окно сообщений. Он не мог оторваться от них. И тут пришло еще одно. Дзынь. Вы были повышены с некроманта до повелителя теней. Получены особые способности профессии. Получены дополнительные характеристики. Получено звание. Неодолимый. Повелитель теней. Он вызвал окно статуса. Имя. Сон Чину, уровень 51, занятость, повелитель теней. В строчке «занятость» появилось новое слово, теперь не некромант, он набрал много очков и получил профессию более высокого уровня, как и было написано в сообщении системы. К тому же он превысил лимит дополнительных очков и получил звание «неодолимый». Значит, это и есть особая награда, про которую говорила система. Но Чину пришлось отвлечься от своих рассуждений. Прямо перед ним, за голограммным дисплеем сообщения творилось что-то странное. От поломанных доспехов, разбросанных по всему залу, поднимался черный дым. С останками монстров такого никогда раньше не происходило, да и доспехи еще минуту назад были лишь кусками металла. ХМ. Чину закрыл окно статуса и огляделся. Дым шел не от одного рыцаря и даже не от двух, а от всех разом. Возможно извлечь тень. Возможно извлечь тень. Возможно извлечь тень. Извлечь тень. Тлеющий дым извивался вокруг, словно корчась от боли. Чину почему-то казалось, что тот будто тянется к нему, вопит и просит о помощи. Но это было бы странно. Однако, в нем зародилась уверенность, что он сможет избавить его от страданий. Извлечение тени. Укажите командную фразу для извлечения тени. Нужна специальная команда. Чину ненадолго задумался и произнес. Восстаньте. Послышались сдавленные стоны и хрипы. Тени рыцарей начали подниматься, будто оживая. Чину огляделся. Все тени вокруг него задвигались, и вдруг одна из них отрастила себе руку, оперлась ею о землю и поднялась. Ничего себе. Глаза Чину расширились от удивления. Это были люди. Воины в человеческом обличье, солдаты в черных как смоль доспехах один за другим поднимались из теней. «Это моя способность», Чину снова осмотрелся. Его окружали десятки солдат, тени успешно извлечены, они были повсюду. Что происходит? Чину коснулся одного из них и почувствовал под ладонью металл. Доспехи были не эфемерные, а самые настоящие. Воины в доспехах с холодным оружием. На первый взгляд они прямо как живые люди, но они не были людьми, от них не исходила жизненная энергия, он не слышал ни дыхания, ни сердцебиения. К тому же, Чину заглянул в прорезь для глаз шлема, но там была лишь пустота. Когда он смотрел в нее, возникало ощущение, будто она его затягивала, поэтому он неосознанно отступил на пару шагов. Это тени. В ту же минуту он проверил окно способностей, где были перечислены умения, связанные с его новой профессией. Способности профессии. Активные способности. Извлечение теней, ур. 1. Хранилище теней, ур. 1. Сперва Чину решил проверить первую способность. Способность. Извлечение теней, ур. 1. Способность профессии. Не расходует магические очки. Мана извлекается из безжизненного тела и становится теневым воином. Извлечение тени зависит от уровня способности объекта и времени, которое прошло с момента его смерти. Количество теней, доступных для извлечения, 30-30. Теперь он понимал сущность теневых воинов. Они живые мертвецы, воины тени, монстры, которые возродились из теней мертвых. Чину сглотнул. Если эти воины и вправду мои, он вытянул руку вправо, воины дружно повернулись направо, вытянул кончики пальцев, воины двинулись вперед, следуя движению его руки. Стоя среди них, Чину опустил руку, пытаясь прийти в себя. Бух, бух, бух. Воины рухнули перед ним на колени в поклоне. Они двигались по его команде. Ха. Чину был восхищен и расплылся в улыбке. Ну, круто же. Глава 4. Повелитель теней. Не время терять голову. Нужно успокоиться, подумал Чину после увиденного. Если он смог превратить убитых рыцарей в собственных воинов, значит, у него получится извлечь души из других монстров. Охотник полез на гору доспехов, которая когда-то была гигантским големом, и осмотрел все вокруг, пока не нашел то, что искал. Вот он, Чину в считанные секунды оказался рядом с рыцарем, хотя и не применял ускоряющие способности, настолько ему хотелось извлечь тень этого монстра. Тело рыцаря лежало все так же неподвижно. Кроваво-красный полководец Игрит, обезглавленный, он сидел, прислонившись к стене. Чину встал напротив него. Да, битва между ними была ожесточенной. Еще пару часов назад этот рыцарь мог убить его, а теперь станет идеальным дополнением к армии мертвецов. К счастью, от него, как и от других монстров, исходил черный дым. Возможно извлечь тень. Отлично. Чину не мог скрыть облегчение. Он уже знал, что нужно делать. Восстань. Однако ничего не произошло. Он хотел снова повторить команду, но вдруг услышал знакомый механический звук. Вы превысили количество теней для извлечения. Чтобы снова извлечь тень, Игроку нужно отправить кого-то из призванных воинов в небытие. Отправленные в небытие воины не могут быть призваны вновь. Теперь все встало на свои места. Количество теней, доступных для извлечения, 30-30. Чину оглянулся. Воины стояли, выстроившись в шеренгу за его спиной. И когда только успели, от одного из них нужно избавиться. Выбор действительно сложный. Парень уже успел привязаться к ним, хоть и получил способность только что. Чину печально осмотрел своих солдат. Перед глазами высветилось. Теневой рыцарь, ур. Один, обычный класс. Теневой рыцарь, ур. Один, обычный класс. Имена и уровни у всех были одинаковыми. Прямо армия клонов. Почти все были рыцарями, но тут Чину заметил тех, кто отличался. Теневой маг, ур. Один, специальный класс. Теперь понятно. Чину сразу узнал трех магов, которые управляли големом. Они восстали по его команде вместе с остальными. Всего 27 рыцарей и 3 мага. Он снова осмотрел воинов и выбрал того, что был ближе всего. «Прости, отпустить тень». Шух, рыцарь бесследно растворился в облаке черной пыли. Чину с грустью взглянул на опустевшее место и обернулся к Игриту. Он пожертвовал одним из воинов. «Назад пути нет, восстань». В ту же секунду тень Игрита стала извиваться, словно живое существо. Попытка извлечения тени. Извлечение тени. В каком облике восстанет Игрит? У Чину от волнения вспотели ладони. Дзынь. Не удалось извлечь тень. Что? Почему? Осталось 2 попытки. Он попробует снова, но, если не справится, Игрит, как и тот, другой рыцарь, отправится в небытие. Нет, даже думать об этом не буду. Говорят, что мысли материальные вселенная все слышит. Вторая попытка. Восстань. И снова неудача. Дзынь. Не удалось извлечь тень. Осталась 1 попытка. Что живой, что мертвый, Игрит продолжал доставлять неприятности. Чину и не думал, что будет так сложно. Он глубоко выдохнул, прикрыл глаза и привел мысли в порядок. Последняя попытка. На 3-й раз должно получиться. Черный дым, исходящий от Игрита, тянулся вверх, словно моля о спасении. Взгляд Чину вмиг стал серьезным. Он протянул Игриту правую руку, словно предлагая свою помощь. «Восстань!» Его голос подрагивал. Он не особо задумывался о своих действиях, просто доверился интуиции. И тут, а-а-а-а, раздался громкий крик, повеяло холодом. Получилось, лицо Чину просветлело. Он понимал, что происходит. С другими воинами тени все было точно так же. А-а-а, из тени Игрита показалась длинная черная рука. Как только она коснулась земли, пришло сообщение. Тень успешно извлечена. Получилось. Радостно воскликнул Чину. После 2 неудачных попыток смотреть на воскрешение Игрита было еще приятнее, но на этом хорошие новости не закончились. Голос мастера повел мертвеца за собой. Уровень тени повышен. Начальный уровень тени. 7. Что? Уровень тени повысился. Раньше он всегда начинался с 1-го. Глаза Чину расширились. Вот это да. Рыцарь выглядел таким же, как и до воскрешения. Длинный хвост на шлеме, доспехи, покрывающие все тело, плащ. Только теперь все не кроваво-красного цвета, а черного. Новый Игрит мирно стоял и ждал приказа, он больше не был врагом. Чину смотрел на него и улыбался, как вдруг заметил кое-что странное. Почему у него нет имени? Ур. 7. Класс. Рыцарь. Вместо имени в строке стояли вопросительные знаки. И уровень отличается. Он гораздо выше, чем у остальных. Будто прочитав его мысли, система тут же отправила сообщение. Дзынь. Вы можете давать имена воинам класса рыцарей выше. Имя сохранится до исчезновения цели. Дайте воину имя. Имя. Такое задание удивило. Чину не знал, что придумать, но потом вспомнил, что у рыцаря уже было имя. Дайте воину имя. Сообщение вновь появилось перед глазами, как бы подгоняя. Кровава Кайра нет. Стоп. Имя дается лишь раз, и потом ему придется постоянно называть им рыцаря. Тогда стоит ли вообще упоминать в имени кроваво-красный? Чину задумался. Слишком длинно и нескладно. Чем проще, тем лучше. Игрит. Вы выбираете имя Игрит? Да. Вопросительные знаки над головой рыцаря сразу исчезли, вместо них появилось. Игрит. Ур. 7. Класс. Рыцарь. Охотник выбрал короткое, удобное имя. Когда оно высветилось над головой рыцаря, Чину почувствовал гордость. Он и подумать не мог, что Игрит будет служить ему. Теперь он мой воин. Чину обернулся. 29 верных воинов теней ждали его приказов. Пока только 30. Возможно, их так мало потому, что уровень его новой способности еще не так высок, или потому, что он совсем не тратил очков на интеллект. Но в одном он был уверен. Со временем воинов станет только больше. У меня теперь есть своя армия. Даже не скелеты и трупы, а теневые воины. Осталось только решить, как с ними управляться. Если они пойдут с ним по улице, то определенно привлекут много внимания. Люди никогда такого не видели. За Чину точно станут следить или даже заставят избавиться от теней. Начальник надзорного отдела Лиги охотников Учончхэль. При мысли о том, что люди вроде него все узнают и проведут расследование, становилось не по себе. Может, все-таки есть другой вариант? Надо проверить новые способности. Чину открыл окно способностей. Способности профессии. Активные способности. Извлечение теней. УР. 1. Хранилище теней. УР. 1. Хранилище теней. Как раз то, что нужно. Способность. Хранилище теней. УР. 1. Способность профессии. Не расходует магические очки. Вы поглощаете созданных теневых воинов и храните их в вашей собственной тени. Вы можете призвать воинов вновь когда и где угодно, а затем снова их поглотить. Количество сохраненных теней. 0.20. Так и знал. Чину предполагал, что появится способность, которая позволит ему каким-то образом хранить тени, но кое-что все-таки удивило. Почему так мало? Он создал 30 теневых солдат, но сохранить мог только 20, от 10 придется избавиться. Обидно. Даже от одного жалко отказываться, а уж от 10. Хм. Он окинул взглядом свою маленькую армию. Придется выбирать из рыцарей, маги еще пригодятся, тем более у всех троих разные способности. Игрит тоже остается. В прошлый раз Чину выбирал из тех, кто стоял ближе к нему, так что сейчас сделал наоборот. Он указал на шеренгу позади. Их как раз 10. Мне жаль. Шух. В ту же секунду рыцари исчезли. У Чину не было выбора. Он лишь с грустным видом наблюдал, как воины растворяются в воздухе, а затем повернулся к остальным и применил хранилище теней. Так вот как происходит поглощение. Все как в описании. Оставшиеся воины вмиг исчезли, полностью слившись с его собственной тенью. Все произошло за долю секунды, будто и не было никаких рыцарей и магов. Глазам своим не верю. Чину с любопытством рассматривал свою тень. Раздался механический звук. Дзынь. Вы применили все способности профессии. Смена профессии завершена. Создаются врата. Наконец-то все закончилось. Задание было долгим и выматывающим, но оно того стоило. Теперь у Чину есть профессия и новые способности. К тому же он заполучил немало полезных предметов и, что самое главное, сильных союзников. При мысли об этом он снова улыбнулся. Охотник окинул взглядом подземелье. Сразу видно, что здесь проходил бой. Разбросанные повсюду доспехи, огромная вмятина в стене, разрушенная колонна, груда металла посреди зала, все, что осталось от голема. Чину развернулся и шагнул в портал. Казалось, сами врата безмолвно поздравляют его с успешным завершением задания. В ту же секунду все вокруг изменилось. Охотник снова стоял на холме посреди леса, в том же месте, где и вошел в подземелье. Уже 5 утра. Он и не заметил, как пролетело время. Чина, наверное, переживает. Если бы знал, что уйду надолго, я бы ее предупредил. Чину посмотрел на часы и цокнул языком. Он возвращался домой под утро не в первый раз. Раньше, когда он работал на Лигу, рейды тоже часто затягивались. Что? Врата, которые только что находились прямо перед ним, бесследно исчезли, будто все, что произошло, ему только приснилось. Чину оглядел пустую поляну. В памяти сразу всплыл образ рыцарей в черных доспехах. Стоило ему об этом подумать, как они снова возникли перед ним. Сначала он считал их самыми обычными монстрами, которые выходят из тени на зов хозяина. Но если они – монстры, то как же тогда называть его, их создателя? Охотник усмехнулся. Хотя какая теперь, собственно, разница? Чину вернул их обратно в хранилище и зашагал вниз по склону. Во всем теле он ощущал невероятную легкость. Чину проспал до обеда. Когда он проснулся, день уже был в самом разгаре. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Его разбудил звонок. Он кое-как дотянулся до телефона и ответил, не разлепляя глаз. «Да, еще спишь, ты время видел?» Голос сестры звучал взволнованно. «Сколько?» 2 часа дня. «Что?» Приоткрыв один глаз, Чину взглянул на экран телефона. «И правда, 2 часа. Ты же помнишь, что обещал сегодня прийти в школу?» Чина явно нервничала. Чину сел на кровати. «Во сколько мне нужно там быть?» «В 5. К 5 успею, не переживай». «Отлично. Позвони, когда подъедешь», – пропела она милым голоском и отключилась. Чину поднялся с кровати, почесывая лохматую голову. Нужно поторапливаться, нельзя идти в чем попало. Я все-таки встречаюсь с ее классным руководителем. Классного руководителя вполне можно считать самым важным человеком в жизни старшеклассника. Чину порылся в шкафу и нахмурился. Вещи пахли неприятно. Среди всей одежды единственным приличным вариантом был костюм, который он надевал всего раз, на свой выпускной. Сгодится, Чину примерил его, и, как и ожидалось, тот оказался слишком мал и сковывал движение. Я определенно набрал мышечную массу, его тело сильно изменилось. Он понял это, только когда надел свою старую одежду. Казалось, костюм вот-вот лопнет. И что теперь делать? Взгляд упал на сберегательную книжку. Все деньги, которые они получали за продажу кристаллов, Чинха вносил на этот счет. Чину посмотрел в зеркало и улыбнулся. Костюм на нем практически трещал по швам. Давненько я не ходил по магазинам, но сперва нужно кое-что проверить. Чину переоделся обратно в домашнюю одежду и вызвал окно статуса. Дзынь. Имя. Сон Чину. Уровень. 51. Занятость. Повелитель теней. Звание. Убийца волков. Плюс еще один. Здоровье. 11.035. Магические очки. 1.022. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 132. Выносливость. 91. Ловкость. 111. Интеллект. 70. Восприятие. 93. Доступные очки характеристик. 10. Получаемый урон снижен на 46%. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Профессиональный боец. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 2. Жажда крови. Ур. 1. Смертельный удар. Ур. 2. Метатель кинжалов. Ур. 1. Маскировка. Ур. 1. Способности профессии. Активные способности. Извлечение теней. Ур. 1. Хранилище теней. Ур. 1. Используемые предметы. Шлем малого рыцаря. Ур. С. Амулет стража. Ур. А. Нагрудник рыцаря высокого уровня. Ур. В. Перчатка рыцаря высокого уровня. Ур. В. Кольцо мага высокого уровня. Ур. В. Ботинки ассасина среднего уровня. Ур. С. АВО. Чину с удивлением уставился на длинный список перед собой. Еще недавно тут было практически пусто. Теперь у него много способностей и предметов. Строка занятости тоже выделялась. Занятость. Повелитель теней. Раньше там было написано «отсутствует», что жутко раздражало Чину каждый раз, когда он это видел. Ведь профессия очень важна. Если охотник не ходит в рейды, то, по сути, считается безработным. Да и как тут не расстраиваться, если каждый раз, смотря на окно статуса, где записаны все его достижения, он видел это слово. Раньше он редко ходил в рейды, потому что постоянно получал ранения и ему приходилось подолгу восстанавливаться. Так что в каком-то смысле его тогда тоже можно было назвать безработным. Теперь Чину мог не волноваться по этому поводу. Он невольно рассмеялся. Вот что люди называют комплексом неполноценности. Если бы он, как и полагалось охотнику, неплохо зарабатывал в рейдах, то мог бы проводить свободное время как захочет, не беспокоясь о чужом мнении. Но все было не так, он даже не мог никому признаться, что был охотником. Когда люди узнавали, что он охотник Е-ранга, то улыбались ему, благодарили за тяжелый труд, но за спиной все равно высмеивали, вот почему он чувствовал себя так неуверенно. Теперь у него появилась профессия. Нет, скорее класс. Профессия у него прежняя, охотник, а класс – повелитель теней. Пусть это и не совсем то, чего я ожидал, но все равно Чину ни о чем не жалел, он был более чем доволен. Даже сейчас он хотел призвать сюда Игрита и остальных рыцарей, но комната маловато. Чину не терпелось проверить, на что способны его теневые солдаты. Они настолько же сильны, как и при жизни. Да не, вряд ли. Сердце Чину забилось сильнее от одной лишь мысли о них. Он представил, как поведет воинов в настоящих бой. Интересно, как отреагирует Чинха. Чину представил его с круглыми от шока глазами и открытым ртом и невольно рассмеялся. Стоп, если так подумать, тень можно извлечь из мертвого объекта, сохранив при этом всю его силу и способности. А объект ведь не ограничивается только монстрами. Получается, я могу извлечь тени из мертвого охотника. Естественно, проделать такое с человеком будет гораздо сложнее. Теневой солдат, восстающий из тени мертвого человека по одному его приказу. От одной мысли об этом у Чину по спине пробежали мурашки. Но все же, как бы ужасно это ни звучало, что, если извлечь тень охотника ранга или даже С, всю его мощь будет невозможно вообразить. Можно даже не использовать его силы на полную, достаточно будет и половины. Тогда Чину сможет с легкостью зачищать высокоуровневые подземелья в одиночку. Сердце билось как сумасшедшее. Охотник покачал головой. Но превращать человека в живого мертвеца как-то ужасно. Пусть это и сделает его сильнее, но он не хотел так поступать. Хотя все зависит от ситуации. Да и кроме того, есть еще немало трудностей. Сразиться с другим сильным охотником и победить не так-то просто. Люди все-таки не монстры. Пока что ему достаточно и теневых солдат. Один Игрит чего стоит, его можно сравнить с боссом подземелья, теневой рыцарь 7 уровня. Насколько же он силен, Чину не терпелось проверить все его способности в действии. Тут на глаза ему попалась следующая строчка. Звание, убийца волков, плюс еще один. Еще одно, точно, он ведь только недавно получил новое звание. Чину сразу проверил его. Получено звание, неодолимый. Вы превосходно преодолели все трудности. С уменьшением здоровья ваши характеристики возрастают. Один здоровье равен один характеристик. Отлично. Великолепный эффект, который увеличивает характеристики при снижении здоровья. Звание убийца волков тоже давало неплохое усиление в битве со звероподобными монстрами, но оно не работало на монстрах других типов. По сути, в сражениях со всеми остальными монстрами оно бесполезно. Новое звание было намного эффективнее и отлично сочеталось с пассивной способностью дух воина. Чину сменил звание, не сомневаясь ни секунды. Звание «Неодолимый» плюс еще один. Предыдущее звание было скрыто, но его при необходимости можно снова вернуть. Дальше характеристики. Вчера он превысил лимит дополнительных баллов и получил 3 награды. Одной из них было повышение с некроманта до повелителя теней, второй – новое звание, третий – дополнительные очки к характеристикам. Характеристики. Физическая сила – 132, выносливость – 91, ловкость – 111, интеллект – 70, восприятие – 93, доступные очки характеристик – 10. Получаемый урон снижен на 46%, 10 дополнительных очков. Раньше Чину вложил бы их в ловкость или восприятие, но не сейчас. Теперь превыше всего интеллект. Дзынь. Характеристики. Физическая сила. 132. Выносливость. 91. Ловкость. 111. Интеллект. 80. Восприятие. 93. Доступные очки характеристик. 10. Получаемый урон снижен на 46%. По сравнению с физической силой и ловкостью уровень интеллекта был ничтожно низким, всего 80 очков, даже ниже выносливости, которой он пренебрегал, чтобы прокачать ловкость. Все это время он не повышал интеллект, просто игнорируя эту характеристику. Кто же знал, что я буду использовать магию? Чину решил, что какое-то время будет вкладывать все заработанные очки в интеллект. Но менять стиль боя он пока не собирался. Новые способности подходят классу убийцы. Способность. Метатель кинжалов. Ур. 1. Активная способность. Для активации необходимо 30 магических очков. Работает только с кинжалом. Бросок кинжала наносит определенный урон. Чем выше уровень способности, тем выше точность броска и возможность нанесения дополнительного урона. Неплохо. Раньше он сражался только в ближнем бою. За один день поменять стиль боя не получится даже с новой профессией и способностями. Пока что он будет сражаться, как привык, используя тени в качестве помощников. По крайней мере, пока интеллект не достигнет нужного уровня. Выдающиеся способности ближнего боя самого Чину и теневые воины в качестве поддержки. Таков план. Ничего особо не поменялось. И все же, он только недавно купил убийцу рыцарей, так что не хотелось бы отказываться от прежних навыков, полностью переключившись на управление тенями. Если бы я знал, что моя профессия будет связана с магией, то купил бы магический посох или волшебную палочку. Хотя тогда я бы не справился с предыдущим заданием и остался бы похороненным заживо под грудой рыцарей. Чину закрыл окно статуса. Сколько там времени? Прошло уже 20 минут. Надо, наверное, поторопиться. Он ухмыльнулся. Высокие характеристики полезны не только в бою. Когда Чину концентрируется, время вокруг замедляется, а если точнее, он сам двигается быстрее. Охотник принял душ, оделся и снова встал перед зеркалом. На все у него ушло 3 минуты. Чину мог бы двигаться еще быстрее, но вряд ли их старенькая квартира это переживет, так что пришлось сдерживаться. Осталось только высушить волосы. Он сэкономил минут 20, так что времени еще предостаточно. Чину уже собрался выйти из квартиры, но вдруг остановился. Ключи от двери лежали на столе. В любой другой день парень бы просто подошел и взял их, но не сегодня. Он вытянул вперед руку. «Когда еще мне этим пользоваться, если не в такие моменты?» Рука властителя. Ключи заскользили по столу и в мгновение оказались у него в руке, как будто их притянули сильным магнитом. Чину улыбнулся. На сбор ушло всего несколько минут. Он вышел из квартиры и закрыл дверь, насвистывая что-то себе под нос. Первым делом охотник направился в банк. Интересно было узнать, сколько они с Чинха заработали с продажи магических кристаллов. «Я в последнее время слишком занят, и только сейчас удастся зайти». Всем, что касалось кристаллов, занимался Юченха. После рейдов парень продавал их и помещал вырученные деньги на сберегательный счет, но никогда не упоминал сумму. «Этот паршивец так тщательно докладывает мне о каждой мелочи, но никогда не говорит о деньгах. Для него это совсем не важно. Чинха никогда не нуждался в деньгах, наверное, поэтому они его не особо заботили. Обычно Чину разговаривал с ним о знаменитостях, о предпочтениях в фильмах и музыке, обсуждал рейды. Хотя говорил в основном Чинха, а Чину только слушал и изредка ему что-то отвечал. Но если подумать, Чинха всегда очень много болтал, но ни разу не говорил о семье. Даже удивительно. Чину как раз подошел к банку. Да что ж такое-то? Именно сегодня все банкоматы на инкассации. Что ж поделать? Чину прошел в здание банка, взял талончик и дождался своей очереди. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Перед ним сидела девушка с короткой стрижкой и дружелюбно улыбалась. «Я хочу снять деньги». Он протянул ей сберкнижку. Пока она что-то проверяла в компьютере, Чину огляделся. «Обычный вечер четверга, но людей много». «О!» Девушка не смогла сдержать удивления, увидев баланс на счету. 1-482-920-000 вон. Она проверила еще раз, но сумма была верной. И это даже не сбережение на старость, которые копит всю жизнь. За последнюю неделю на счет каждый день поступало более 100 миллионов вон. Работница банка подумала, что парень перед ней, скорее всего, студент, которого мама отправила снять деньги. Как же она ошибалась. «Извините, но кем вы работаете?» — поинтересовалась она. Ее щеки слегка покраснели. Спрашивать о таком было неловко. «Я охотник», — спокойно ответил Чину. «А-а», — девушка кивнула сама себе. «Значит, слухи не врут. Охотники действительно прилично зарабатывают». Но она даже не представляла, насколько. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Только что этот человек был для нее самым обычным клиентом, но сейчас казалось, будто они с ним совсем из разных миров. Наверное, высокий ранг. Она впервые встречала охотника высокого ранга. Конечно, деньги для него не проблема. Молодой клиент, у которого на счету более миллиарда вон, это, несомненно, VIP. А раз он еще и охотник, то в VIP. Политика компании обязывала ее проинформировать о дополнительных услугах. «У нас есть специальное предложение для VIP-клиентов». Она не сводила с него взгляда. «Боже, как же быть?» Она разволновалась, представив себе успешного мужчину, который выделил немного времени из своего плотного графика, чтобы заскочить в банк. Он, должно быть, очень спешил, раз надел такую странную одежду и не причесался. «Отзывы хорошие, не хотите попробовать?» Чину замахал руками. «Нет, спасибо, не надо». «Ах, хорошо». Девушка сразу поникла. Чину поспешно встал со своего места. Казалось, если он этого не сделает, то разговор затянется еще надолго. «Спасибо». Охотник покинул здание банка, упорно игнорируя работницу, которая прожигала взглядом его затылок, и, наконец, выдохнул с облегчением. Стоило сказать, что он охотник, и она стала вести себя совершенно по-другому. Пристальный взгляд и еще более пристальный интерес. Для многих охотников такое внимание было чем-то естественным, но не для Чину. Придется привыкать. Если при перепроверке он получит высокий ранг, ситуация будет еще хуже. За известными охотниками вечно таскаются фанаты и папарацци. Чину поднял голову и посмотрел на один из баннеров. На нем какой-то охотник рекламировал напиток. Раньше, до появления врат, знаменитостями были спортсмены и певцы, но сейчас их место заняли охотники. Конечно, и Чину не был исключением, он тоже интересовался охотниками. Единственные, кто их не любит, это страховые компании. Точно. Теперь, когда он вышел из банка, то наконец мог проверить баланс своего счета. Чину выпучил глаза. 1-480-000-000. За 9 рейдов они заработали почти 1,5 миллиарда, примерно по 160 миллионов за одно подземелье. Он впервые заработал 180 миллионов в подземелье, куда отправился с командой Хван Тонсака, и с тех пор за каждое подземелье получал в среднем от 150 до 200. Чину купил себе новый брючный костюм и даже зашел в парикмахерскую, чтобы привести волосы в порядок. Он буквально стал другим человеком. Как приятно быть при деньгах. Правду говорят, внешний вид имеет большое значение. Чину расправил плечи, любуясь своим отражением в витрине магазина. Теперь он выглядел идеально. Я просто не могу ударить в грязь лицом перед учителем сестры. Он проверил время, не переставая разглаживать складки на брюках. 4:20. Я должен быть там к 5. Времени как раз хватает. Такси. Чину подъехал к школе на пару минут раньше. Сестра как раз шла ему навстречу. Сон Чина. Она не сразу его заметила, а когда все-таки увидела, очень удивилась. Чину. Она широко раскрыла глаза от удивления. Сон Чину, это правда ты, родного брата не узнаешь? Она еще раз осмотрела его с ног до головы. Ты сам на себя не похож. Мне что, надо было прийти в спортивках и шлепках? А во. Чина все никак не могла отойти от шока и смотрела на него с открытым ртом. Пошевеливайся давай, а то муха в рот залетит. Чина продолжала стоять столбом, так что Чину пошел первым. 5 лет назад он сам учился в этой школе, так что прекрасно знал, куда идти. Встречи с родителями обычно проводят в учительской или в комнате для консультаций. Они будут обсуждать поступление Чины в университет, поэтому второй вариант гораздо вероятнее. Топ-топ-топ, услышав шаги позади, он немного ускорился. Чину, подожди меня. Чина поспешила за ним. Здравствуйте. Что? А, здравствуйте. По пути Чину здоровался с некоторыми учителями. Они все как один останавливались, смотря ему вслед. Кто это? С ним рядом Чина, наверное, это ее брат. Как он вырос, отлично выглядит. Высокий, в роскошном костюме. У Чину была самая обычная внешность, но сейчас он так хорошо выглядел, что ученицы оборачивались ему вслед. Правда, ему самому было все равно, он вполуха слушал, как они перешептывались за его спиной. А вот Чина никак не унималась. Она слушала их, навострив уши, и не переставала улыбаться, попутно тыкая Чину локтем в бок. «Нравится быть популярным?» Чину промолчал. «У тебя же пока нет девушки». И снова тишина. «Познакомить тебя с кем-нибудь?» «Прекращай». Чину с бесстрастным выражением лица ущипнул ее за щеку. «Я не буду». Чину наконец отпустил сестру, и она принялась растирать покрасневшее место. «А самому-то нравится». Они как раз дошли до нужного кабинета. Чина, которая успела его обогнать, остановилась перед одной из дверей. «Тебе сюда». Чину уже собирался зайти внутрь, но на пороге обернулся. «Чина, похоже, в кабинет не собиралась. А ты, учитель хочет поговорить с тобой наедине. Мне сказали проводить тебя и идти в класс». «Точно». Чину начинал припоминать, что, когда он был в выпускном классе, было что-то похожее. Правда, тогда некому было прийти на его консультацию. Примерно в то время мама перестала ходить. Ее еще положили в больницу. Он даже не сказал ей о консультации, потому что боялся, что она все-таки решит пойти, а ей нельзя перенапрягаться. Потом учитель еще долго отчитывал его, так что Чину понимал, почему сестра так волнуется. Он улыбнулся и спросил: «Ты сегодня опять допоздна учишься?» «Да, иди домой без меня». «Хорошо». Чину протянул руку и взъерошил ей волосы. «Удачи». «Ай, да перестань, увидимся дома». Чину усмехнулся и скрылся за дверью. Чина осталась стоять перед дверью, поправляя прическу и надув щеки от злости. «Обращается со мной как с ребенком, но ей нравилось. Никто же не видел». Девушка огляделась и пошла в класс. Если описывать учительницу Чины одним словом: «Хаэм, добрая». «Вы брат Чины?» Милая женщина средних лет с яркой улыбкой. Рядом с ней Чину чувствовал себя хорошо и спокойно. Он пришел на собрание вместо родителей, но она совсем не удивилась. Скорее всего, уже знала об обстоятельствах в их семье. «Здравствуйте, я классная руководительница Чины». Не знала, что у нее такой красивый старший брат. Чину вежливо поклонился. Наверное, он уже выпустился, когда она пришла работать в школу. Говорят, что первое впечатление о человеке самое важное. Они поздоровались, и он уже не так сильно нервничал. «Она так вежлива со мной, даже как-то неловко». «Сестре повезло с классным руководителем. Присаживайтесь». Она указала на стул. Чину сел за большой письменный стол напротив нее. «У Чины все хорошо, вам не о чем беспокоиться». Они говорили о самых типичных вещах, которые обычно обсуждают на родительских собраниях. Чина была примерной ученицей, так что никаких проблем и жалоб не возникало. Вы же знаете, что она собирается поступать в медицинский. Да, женщина достала листы с оценками и ведомости. У нее отличная успеваемость и хорошие результаты на пробных экзаменах, поэтому проблем возникнуть не должно. Но все же не слишком на нее давите. Чину молча кивал. Выпускники и правда сильно переживают из-за оценок, что неудивительно, ведь от этого зависит их будущее. К тому же старшая школа – это стресс не только для учеников, но и для учителей. Чину даже слышал, что из-за этого выпускными классами чаще занимаются учителя-мужчины, поэтому они обычно не любят руководить выпускными классами. Однако эта женщина искренне гордилась своей ученицей и верила в нее. Чину был ей признателен. Спустя 15 минут их разговор плавно подошел к концу. Что ж, Чину уже собирался встать, но учительница осторожно поинтересовалась. «Вы же охотник, она ведь не просто так спрашивает». Чину чувствовал, что что-то не так. «Да, если вдруг у Чины тоже проявятся способности, вы разрешите ей ходить в рейды?» «Нет», — твердо ответил он, — «ни за что». «Понятно, так я и думала». Ее выражение лица сразу стало напряженным. Чину вопросительно посмотрел на нее. «Если вы не против, могу я попросить вас об одолжении?» Чину кивнул. «Если я могу вам чем-то помочь, для начала стоит выслушать. Если он откажет и просто уйдет, то оставит не лучшие впечатления». Учительница тут же продолжила, будто боялась, что он передумает. Одна из учениц прошла через пробуждение и собирается бросить школу. Она уже долго прогуливает занятия. Хм, такое часто случается. Новички, которые еще ни разу не сталкивались с монстрами, начинают чувствовать себя особенными и сразу загораются идеей стать профессиональными охотниками. Только вот они не знают, что добиваются известности и получают большие деньги немногие. Учительница вздохнула. Школа не может и дальше закрывать глаза на ее прогулы. Если продолжится в том же духе, мы будем вынуждены принять меры. Разве охотникам не полезно иметь аттестат об окончании старшей школы? Чину кивнул. И учительница сразу просияла. «Не могли бы вы убедить ее не бросать школу?» Она продолжала широко улыбаться, но Чину было кое-что любопытно. «Какой у нее ее ранг?» «Кажется, самый низкий. Е-ранг. Рано или поздно она точно умрет». Чину цокнул языком. «С Е-рангом войти в подземелье – уже большой риск. В 8 из 10 случаев такие охотники либо становятся инвалидами, либо умирают. При мысли, что сверстницу сестры может постигнуть такая участь, стало неприятно, но в любом случае это выбор каждого, ее никто не заставляет. Как бы грустно ни было, Чину не хотел вмешиваться и тратить свое время, да и не уверен, что смогу ее переубедить. Чину уже собирался отказать и уйти, но Чина тоже наверняка об этом знает. Теперь, когда она произнесла имя Чины, он уже не мог просто сбежать. Как ее зовут? Она назвала ему имя и, увидев его реакцию, сразу спросила. Вы ее знаете? Как тесен мир. В то же время, дом председателя Юджин Констракшнс, Юмёнхана. С раннего утра к дому подъезжали дорогие машины. Вечером должны были состояться поминки первого председателя Юджин Групп Юпёнчхэля, отца самого богатого бизнесмена страны Юмёнхана. Старший сын Юмёнхан всегда проводил поминки отца, несмотря на свою занятость. Его влияние было очень велико, поэтому каждый год именно в этот день собирались все родственники. Президент акционерной компании, президент фармацевтической компании, президент торговой сети. Все видные фигуры собрались в одном месте. Их дети также были элитой, золотой молодежью. Кроме одного, этот молодой человек тихонько стоял в углу, стараясь не привлекать внимания. Юченха, как же надоело, быстрее бы все это закончилось. Ходить в рейды с Чину в 100 раз веселее. Интересно, чем он сейчас занят? Он даже не представлял, чем Чину может заниматься в свой выходной. Юченха забился в самый дальний угол и попивал газировку, размышляя о всяком. Вдруг он услышал голос, который предпочел бы никогда не слышать. «Эй, ну конечно». Мужчина, который направлялся к нему, представлял собой самый яркий пример так называемой элиты. С первого взгляда было понятно, что он непростой человек. Высокий, в дорогих очках. Старший брат Юченха, Ючинсон, был преемником председателя Юджин Констракшнс Юмёнхана. Он подошел к Чинха и встал рядом. Родственники приехали. Хоть бы сходил поздоровался. Когда перестанешь вести себя как ребенок, тебе-то какая разница? Своим поведением ты только позоришь отца. В голосе Ючинсона было лишь презрение, которое никак не походило на беспокойство о брате. Чинхэ не нравилось такое отношение, но ему не хватало смелости возразить. И неудивительно, Чинсон был талантлив во всех сферах, он становился лучшим во всем, за что бы ни взялся. И это касалось не только его успеваемости. После окончания университета он стал работать в компании отца и показывал превосходные результаты. По сравнению с ним у Ю Чинхэ не было особых достижений, он даже в университет едва поступил. Парень чувствовал себя еще более никчемным, когда его сравнивали со старшим братом. «Ты просто жалок», — Чинхэ опустил голову от стыда. Чинсон смотрел на него с отвращением, но вдруг торопливо зашагал в другую сторону. «Дядя! О, Чинсон!» Чинхэ смог оторвать взгляд от пола, только когда брат ушел. Вот поэтому он и не хотел домой, если бы не поминки. Юноша тяжело вздохнул. «О, какой же он придурок!» Чинхэ обернулся. Перед ним стояла Ю Сухён, его старшая двоюродная сестра, но разница у них была всего в один год. «Ты слышал, что он только что нес? Поверить не могу». Она подошла ближе и слегка похлопала младшего брата по плечу, а потом нахмурилась и произнесла низким голосом, подражая Чинсону. «Ты просто жалок». Получилось очень похоже, и Чинхэ рассмеялся. «Ха-ха, прекрати, я сейчас не в том настроении. Ты просто жалок, ц-ц-ц. Ахахаха, хватит, говорю». Они почти одного возраста и хорошо ладили, так что их даже можно было назвать друзьями. Сухён подошла ближе. «Ну почему ты такой? Какой? Ты же охотник. Неужели не можешь дать ему сдачи? Предлагаешь ему врезать?» «Ну, не совсем». Она прикусила губу. «Даже представить страшно, что с ним сделает отец, если Чинхэ полезет на старшего брата с кулаками». Сухён прекрасно понимала, почему Чинхэ все это терпит. Она взглянула в сторону, куда только что ушел Чинсон. Он все такой же придурок. Она ненавидела его не меньше самого Чинхэ. Они вдвоем были одними из тех немногих людей, кто знал, что собой на самом деле представляет Чинсон, прикрываясь маской прилежного сына. Но Чинхэ не намерен с этим мириться. Он терпит такое отношение только потому, что хочет победить в честной битве, а не болтать гадости у брата за спиной. Чинхэ ничего не сказал, поэтому Сухён спросила: «Ты все еще не бросил ту идею? А чем ты все еще хочешь стать главой гильдии, победить этого придурка?» Чинхэ лишь улыбнулся. «Кто ж ему поверит? Хорошо хоть, сестра над ним не смеется. Чтобы он, Чинхэ, пошел против своего брата, но теперь благодаря Чину его шансы на успех многократно увеличились. Нужно только получить лицензию. Попытаться определенно стоило. Нет, он обязан победить». Взгляд Чинхэ был полон решимости. Положив руки на пояс, Сухён сказала: «Я лучше умру, чем позволю ему мной помыкать. Но я не хочу враждовать с твоим отцом, так что оставляю это на тебя. Не подведи». Это был довольно своеобразный способ пожелать удачи. «Спасибо». В детстве Сухён была популярной актрисой, а потом пробудилась как охотника ранга. Она была не только дочерью конгломерата, но и талантливым высокоранговым охотником. Многие гильдии пытались ее завербовать, однако Сухён без сожаления отказалась от всех предложений и только временами подрабатывала моделью. Но сейчас она получила предложение, от которого трудно отказаться, стать одним из основателей гильдии Ючжин. Это приказ Ю Мёнхана. Она не хотела подчиняться Ю Чинсону, но и не могла проигнорировать желание дяди, так что сейчас ей тоже непросто. Нет гарантий, что Чинхэ преуспеет, но сейчас у нее не было другого выбора, кроме как верить в него. «Туруру, туруру». Из кармана Чинхэ раздался звонок. «Не возьмешь трубку? Ой». Он тут же вытащил телефон. Номер был знаком. «Чину». Чинхэ просиял. «Здравствуйте». «Да, да, конечно. Нет, я могу подъехать». «Да, скоро буду. До свидания». Чинхэ повесил трубку. Заметив, как его настроение поменялось буквально за секунду, Сухён поинтересовалась, кто это был. Но у него не было времени объяснять, ведь Чину попросил об услуге. Он хотел как можно скорее сбежать отсюда. «Поговорим в другой раз». Наблюдая, как Чинхэ уносится в спешке, Сухён нахмурилась. Чего это он так завелся? Чинхэ всегда выглядел грустным и скучающим на семейных встречах, но сейчас все было совсем по-другому. Видимо, что-то важное. В следующий раз надо будет обязательно спросить. Тем временем Чинхэ искал своего отца. «Скоро будет ужин, время, когда вся семья соберется за одним столом, и тогда он уже точно не сможет уйти». Чинхэ огляделся по сторонам. Он увидел вдалеке отца, тот с кем-то беседовал. У мужчины был строгий нрав, он почти никогда не улыбался, и Ю Чинхэ всегда было сложно с ним разговаривать. Я еще ничего не сказал, а уже так нервничаю. Но нужно набраться храбрости. Я обещал Чину. Чинха сделал глубокий вдох и подошел к отцу. По пути он несколько раз хотел развернуться, но сдержался. Отец. Их отношения трудно было назвать отношениями отца и сына. Юмёнхан посмотрел на Чинха. Что? Атмосфера вмиг стала напряженной, поэтому все, кто был рядом, сразу поспешили удалиться. Отец, позвольте мне ненадолго отлучиться по делу. Голос Чинха был настолько слабым и тихим, что почти дрожал. Я вернусь к ужину. На секунду ему показалось, что отец в ярости и вот-вот закричит, но тот вздохнул и, будто нехотя, разрешил. Иди. Чинха улыбнулся и слегка поклонился. Спасибо. Он пулей вылетел из дома. Юмёнхан сурово смотрел ему вслед, когда к нему подошла жена. Дорогой звонили из Вены. Как раз этого он и ждал. Какой результат? Победила. Я и не сомневалась, она же наша дочь. Юмёнхан едва заметно улыбнулся, но вскоре его лицо снова стало бесстрастным. Хаэм, когда она вернется в Корею? Она занята учебой. Сказала, что приедет на каникулах. Юмёнхан нахмурился. Как бы она ни была занята, я столько раз говорил ей не пропускать поминки дедушки. Да ладно тебе, молодежь сейчас не считает такие вещи чем-то важным, сказала жена, бережно поправляя мужу галстук. ТЦ, а еще, может, уже обратишь внимание на Чинха, опять ты о нем. Тигры должны воспитывать тигров, а не котов. Тигры или коты, но это наши с тобой дети. Хаэм, ты знал, что Чинха сегодня впервые улыбнулся тебе с тех пор, как выпустился из средней школы? Правда? Юмёнхан снова посмотрел в сторону, куда убежал Чинха, но всего на мгновение. Затем он продолжил, как ни в чем не бывало. К девушке, наверное, побежал. Пойдем, нас все ждут. Штаб-квартира Лиги охотников в районе Кура в Сеуле. Работник, который проверял оборудование, остановился перед малогабаритным измерителем силы. Что? В чем дело? Значение должно равняться нулю, но оно постоянно менялось. То росло, то снова уменьшалось. Похоже, оборудование вышло из строя, но мужчина оставался спокоен. Неполадки случались часто, в этом не было ничего удивительного. Ким. Да, к нему подбежал помощник. Сколько врат измерили этим прибором? Какой серийный номер? N1744B, сказал помощник, проверив ежедневник. Позавчера я посетил 7 врат с этим прибором. Позавчера? Дай-ка сюда. И правда. Позавчера он съездил к 7 вратам, 4 из них уже были зачищены. С вратами, которые ты измерил, не было никаких проблем. Нет, все как обычно. Вот как, мужчина почесал подбородок. Обычно, если в приборе обнаруживалась неисправность, то все врата, которые измерили с его помощью, для охотников сразу закрывали. Если охотники зайдут в подземелье, думая, что оно уровня С, а на деле окажется, что это уровень А или В, живыми они оттуда уже не выйдут. Высокоуровневые подземелья невероятно опасны. Разница между уровнями подземелий была велика, прямо как у рангов охотников, поэтому высокоуровневыми подземельями занимались только крупные гильдии. Мне ведь нужно об этом доложить, объявление-то дать легко. Да и жалобы команд, выкупивших права на эти подземелья, тоже не так страшны. А вот если переоценка подземелья займет слишком много времени, врата откроются и из подземелья выйдут монстры, то проблем точно не избежать. За такие ошибки можно серьезно поплатиться. Лига была государственным учреждением, и попасть в нее очень непросто. От одной только мысли об увольнении у мужчины потемнело в глазах. Нет, нет, точно нельзя. Он затряс головой. Помощник заметил, насколько напряжен начальник, и аккуратно спросил, что теперь делать. Хаэм, прошло уже 2 дня, если бы что-то пошло не так, разве об этом уже не стало бы известно? Оставим как есть. А так можно? Да что может произойти? Уже 2 дня прошло. И правда, кивнул помощник, в отчете напиши, что N1744B вчера был в норме, но сегодня начались странности. Хорошо. Ансанмин, глава 2 отдела управления гильдии. Белый тигр. Ансанмин нарезал лук и наконец смог разогнуться. Уф, закончил. Сегодня он приготовил твенчжанчжиги. Мужчина жил 1-8 лет и за это время уже успел кое-чему научиться. 5 лет назад он вдруг понял, что устал есть только растворимую лапшу, и решил научиться готовке. Теперь он мог приготовить без рецепта все, что видел в телепередачах. Однако в итоге Ансанмин вернулся к тому, с чего начинал. Чем лучше у него получалось готовить, тем чаще на столе появлялись только самые простые блюда и закуски. как, например, сегодняшний твенчжанчжиги. То, что надо. Ан Санмин попробовал блюдо и кивнул сам себе. Жалко, что никто больше не попробует. Может, пригласить кого-нибудь на ужин? Сначала он подумал о Хён Кичхале, но покачал головой. Его и так называют старым холостяком, а если он еще и мужчину на ужин пригласит, то что о нем подумают? Интересно, как продвигается дело, которое я ему поручил. Он толковый парень, но иногда все делает не так. Ну все, хватит о работе, я же наконец-то дома, пора ужинать. Ан Санмин напевал себе под нос, пока переносил посуду на журнальный столик в гостиной. Он давно привык есть в одиночестве. Обеденный стол на кухне слишком большой для него одного. Мужчина включил телевизор и принялся за еду. Как раз время вечерних новостей. Срочные новости. Ему не приходилось ни с кем спорить о том, что посмотреть. Он всегда включал то, что нравится. В этом заключалось главное достоинство холостяцкой жизни. Он принялся за еду, поглядывая на экран телевизора. В главном здании Лиги охотников в Г, Вашингтоне, США, произошел взрыв, потрясший всю страну. По слухам, взрыв стал результатом спора двух охотников С-ранга. Эх, куда катится наш мир? Ан Санмин цокнул языком. Он с серьезным видом выбирал, что же съесть из закусок на столе, хотя их выбор был невелик. Это видео с камер наблюдения возле здания Лиги. Внезапно внешняя стена здания пошла трещинами. Ан Санмин положил на ложку с горячим рисом немного холодного кимчи, которое только что достал из холодильника. Только он поднес ее ко рту, как раздался телефонный звонок. Черт, да кто там опять? Мужчина продолжал бурчать себе под нос, пока не увидел имя звонящего. Он тут же ответил: «Слушаю». Ему звонил Чину. На лице Ан Санмина тут же расцвела улыбка. Однако, по мере разговора лицо Ан Санмина становилось все более растерянным. Что? Провести экскурсию по подземелью? Глава 5. Из школьницы в охотницу. Отлично. Чину завершил звонок. Такое предложение удивило Ан Санмина. Поначалу тот даже растерялся, но, как только дослушал до конца, сразу согласился. Теперь Чину сможет увидеть, как готовит новичков в гильдии «Белый тигр». «Я и машину уже нашел». Чинха пригнал фургон, вежливо поздоровался и поспешил уйти. Чину ценил его помощь. У Чинха были важные дела, но тот все равно откликнулся и приехал.